с мясом, клубнику а-ля шантии и бургундские вина. Так мне показалось. Мы заказали, кстати, несколько ящиков Бонмара. Он сказал, что это ваше любимое вино. Обед будет готов через полтора часа. Присядьте же, будьте как дома. Он предупредил меня, что вы довольно чопорный человек. Если вам нужно позвонить или принять душ, не стесняйтесь. Я закончу своего ангела и буду в вашем распоряжении. По правде говоря, у вас действительно есть что-то ангельское. Она мило улыбалась ему. Опять повторилась старая история. В очередной раз Дэвид Сатинья столкнулся с женщиной, ничего не зная о ее отношениях с Рэбом. Она даже не называла его по имени, каждый раз говорила «он», но все же было сказано «мы заказали», что предполагало хоть какую-то близость. А я и понятия не имею, под каким именем она его знает. И оказывается, я должен здесь обедать, все же уже подготовлено вплоть до Бонмара, моего любимого вина. Этот бес запомнил название. «Мне нужно позвонить», — сказал Сатиньяс, — «и отменить другую встречу. Это кабинет выше этажом. Он предупреждал, что вам надо будет позвонить. Я приготовила большой бокал мартини, как вы любите». Он поднялся и вошел в белую, почти пустую комнату, где было 8 телефонных аппаратов, стол, 2 стула, несколько десятков книг на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках. И Исаак Зингер на идиш. А также труды по юриспруденции, в том числе 2 тома сэра Джеральда Фитцморриса «Основные принципы международного права» и номера «German Book of International Law», журнал по правилам международной торговли, классические издания, над которыми Джордж Тарас корпел столько часов в далекие гарвардские времена. Он не оставил изучение права. И тут только Сатиньяс заметил зеленую папку, оставленную нарочно на виду среди телефонных аппаратов. На обложке красовалась знакомая надпись: «Строго конфиденциально передать собственные руки». И другая, гораздо мельче, инициалы ДС, Дэвид Джеймс Сатиньяс. Он протянул руку к зеленой папке, одновременно объясняя своей личной секретарше, что она должна отменить все встречи до нового распоряжения, а также предупредить его домашних, что он не придет обедать. Но папку он не тронул. Повесив трубку, Сатиньяс сел на второй стул, взял соло де ло и стал читать. Через несколько минут он услышал легкий стук двери, выходящий на улицу, затем гул голосов, и, наконец, не выдав и малейшим звуком своего приближения, в проеме двери выросла высокая фигура Рэба. Он улыбнулся. «Извините за опоздание, Дэвид. Мне хотелось пешком пройти от Манхэттена. Я переоценил свою скорость. Вам следовало открыть папку. Подразумевалось, поскольку я оставил ее на виду, и надо было понять, что она предназначалась вам. Или вы думаете, что я допустил ошибку? Кто осмелился бы предположить, что Рэб Климрад совершает ошибки? Раздражение, даже настоящая злость?» — снова пронзила Сатиньяс. «Дэвид, извините меня. Я иногда ставлю вас в неловкое положение. Не сердитесь, прошу вас». Он вошел в комнату и сел, приняв свою обычную позу. Руки в карманах куртки, ноги вытянуты, подбородок опущен на грудь, а глаза подернуты поволокой. Рэб тихо сказал: «Возьмите же папку и прочтите». Сатиньяс отложил белло и подошел к столу. В папке лежал только один лист машинописного текста.